и каждый дом на набережных Сены. Разумеется, она поехала. Не так и много здесь развлечений, друзей и вообще мало. Друзья за исключением Паскаля, а он еще ребенок, потому не в счет. У Ады здесь женщины. Может, прав был Андре Бретон, и зря она копила к нему вопросы. Может, Париж действительно женщина? Ада много раз вспоминала того студента, с которым они переглядывались, вместо того, чтобы ей пить кофе, пока не остыл, а ему слушать своего научного руководителя. Честно сказать, она специально заходила потом в это кафе недалеко от Сорбонны, но не встречала там больше ни студента, ни научную даму. У Парижа много прозвищ. Панама, Парижск, Памплюш, город света, модная столица. А еще все считают, что Париж — город любви. Ада здесь уже полгода, и сердце ее может вместить еще какое-нибудь чувство. То есть Париж никуда не денется, она его по-прежнему любит. Но как-то глупо жить здесь одной. Она вспоминает много и подробно свою несчастную любовь. Силится представить того мужчину в Париже, не получается. Они с Парижем не подходят друг другу. Тогда Ада мечтает о том, кого еще нет. У мужчины ей важны в порядке убывания ум, рост, сдержанность, красивый голос, и пусть он хотя бы чуть-чуть знает русский. О таких мелочах, как сексуальная совместимость и медицинская страховка, Ада не думает. Она так молода, что искренне верит. Это мелочи, и все, что нужно, появится со временем. В назначенный день Ада надевает наименее элегантные Наташины обноски, черные брюки. Катышки в промежности незаметны, если не щупать. А кому ее здесь щупать? И серый свитер с линялыми пятнами под мышками. В химчистках эти пятна осуждающие именуют закрасами. Но если не размахивать руками, как она когда-то давно в позапрошлой жизни советовала Олене, все вместе выглядит вполне прилично. Уральские ботинки и халявный макияж из Сефоры тоже, конечно, добавили шарму. Вуаля! Дельфин с друзьями ждут в назначенном месте. Какой все-таки гадкий район. И друзья у Дельфин такие, что будь Ада ее мамой, она бы тоже посадила дочь под домашний арест. Ухватки бандитов, но при этом все они аккуратные, как гимназистки. Один парень не попал окурком в урну, подошел, поднял и справился. Для бывшей жительницы Екатеринбурга, где по сей день принято открывать дверцы машины и харкать на мостовую, это был, конечно, культурный стресс. И еще ужасно смешно и мило, что все эти малолетние хулиганы говорили на французском, даже панк с гигантским розовым гребнем на голове. Картинка и звук так не подходили друг к другу, что Ада хохотала не меньше, чем над фильмом «Пришельцы». «Ты зачем смеешься?» — почему-то с кавказским акцентом спросила Дельфин. «Тебе мои друзья смешные?» «Нет, они классно», — испугалась Ада. «Я просто очень рада познакомиться». «Мне уже пора», — сказала Дельфин, — «иначе мать опять оставит без карманных денег». «Пойдешь со мной или побудешь с ребятами?» «С тобой», — сказала Ада. Она хотела есть, вдруг Дельфин пригласит на ужин. «Мы с мамой встречаемся в Шартье. К ней какие-то подружки приехали, а она всех туда водит на ужин. Хочешь с нами?» Ресторан Шартье с улицы не разглядишь. Название и неоновая стрела показывает куда-то во двор. Мало ли, куда она показывает. Ада в жизни не додумалась пойти бы в том направлении. Оказалось, просто замечательное направление. Шартье — бывшая бульонная, причем бульона здесь хватило бы на целое чрево Парижа. Внутри все гудит и клокочет, два этажа, интерьер бель-эпок. За столиком у входа японцы дегустируют телячью голову. В те годы Париж был доверху полон японцами, как сейчас русскими. Ада голодна, но на телячью голову все равно не согласна. Дельфин проводит ее мимо длинной очереди. Нас ждут. Ада крутит головой. Какой красивый зал. Здесь бы музей открыть, а не ресторан. Дельфин поднимается на второй этаж, а там действительно сидит Надя за столом, накрытым бумажной скатертью. А с ней еще две тетки. Одна в темном платье, с плохим запахом изо рта, других примет нет, но и этих достаточно. Вторая из породы бывших красавиц, вечно обиженных на несправедливость времени. Обе противные, а Надя прелесть. Жаль, что дельфин совсем на нее не похожа. И еще жаль, что эта мысль читается в глазах матери всякий раз, когда она видит свою дочь. Что уж говорить про подружек-москвичек. У вонючей даже рот открылся сам собой, а списанная красотка начала ягозить на месте и выкрикивать. «Ну да, конечно, я помню тебя таким маленьким дельфинчиком, а сейчас вот какая ты выросла красавица!» Ада уже сталкивалась, несмотря на свой скудный опыт, с такими дамами. Они считают своим долгом восхищаться всеми. Хотя вот именно в этом случае было бы лучше промолчать. Она сама, к примеру, тут же опустила глаза вниз и увидела, что на скатерти написаны какие-то цифры. Умница Надя включила любезную парижанку. «Ты правильно смотришь, Адочка. Это особенность шортье. Здесь пишут заказ прямо на скатерти». И вправду прибежал официант в длинном фартуке, спросил, чего желают мадемуазели. Дельфин заказала к ужасу Ады потроха на гриле, москвички улиток и креветок, Надя — эльзасский шукрут. Ада долго вычитывала самые дешевые блюда и нашла в конце концов целых два — родной салат из помидоров с огурцами и сельдерей под соусом ремулад. «Адочка, ты вегетарианка?» — переспросила Надя, но Ада не ответила. Она ведь не знала с точностью, заплатят за нее здесь или нет. Официант вслух повторил заказы, еще подчеркался на скатерти и улетел вниз с полным подносом чужой грязной посуды. Вонючка и красотка имен Ады не запомнила, потому что дамы представлялись еще и с отчествами, пошептались и сказали, что сегодня они могут выпить. Надя тут же выбрала подходящее вино, а пробу снимала дельфин. Как хозяйка пробует суп, так и она подняла губам бокал и осторожно пригубила. «Неплохо», — одобрила, и бутылку разлили на всех. Смотреть, как ведут себя малопьющие дамы после 100 граммов — редкое удовольствие. Красотка в минуту налилась алой краской, как будто бледная ягода Виктории созрела на глазах у пораженного садовода. Она дернула себя за ворот блузки, оторвала пуговицу и заухала таким тяжелым смехом, что люди стали оборачиваться в поисках возможной совы. Было ясно, что красотка считает свой смех очень привлекательным, во всяком случае Ада не решилась бы ее разубеждать. Впечатление несколько портила креветочная шелуха, застрявшая у красотки между зубов. Вонючка вела себя кардинально противоположным образом. Хороший коп ходит с плохим копом, интроверт любит экстраверта, а Вонючка дружит с красоткой. Выпив, Вонючка поначалу ушла глубоко в себя и сидела за столом с несколько оскорбленным видом. Она не поддерживала беседу, не ела своих улиток, даже не пыталась выковырять их из домиков специальной вилочкой. Оказалось, что она настраивается, и сейчас будут стихи. «Неслись года, как клочья белой пены, ты жил во мне, меняя облик свой, и, уносимый встречную волной, я шел опять в твои замкнуться стены». Читала Вонючка нараспев, хорошо интонировала и подвывала в нужных местах. Ада невольно заслушалась, вспомнив лекции из русской литературы, которые вел у них большой знаток поэзии. Читал по памяти, и Вонючка ему не уступала. Но никогда сквозь жизни перемены такой пронзенный не любил тоской я каждый камень вещи мостовой и каждый дом на набережной Сены. Здесь она забыла продолжение и еще раз повторила последнюю строку, как в припеве «И каждый дом на набережных Сены». После чего резко наклонила голову, как будто поклонившись, и ее двойной подбородок расцвел на платье широким воротником. Надя, насколько успела понять Ада, больше всего в жизни не любила экзальтированного поведения, да еще и на людях, стыд какой, и теперь вежливо улыбалась Вонючке белыми губами. Хороший коп, красотка, попыталась аплодировать подруге и сшибла локтем тарелку с потрохами. Дельфин невозмутимо поймала тарелку в воздухе, а следом и один взгляд, все в секунду. «У меня хорошая реакция. От тарелки с потрохами пахло вкуснее, чем от Вонючки». Ада доедала салат, пытаясь в то же самое время решить, можно ли ей взять еще один кусочек хлеба из общей корзинки, или это будет неприлично. Надя тем временем не сдавалась, развлекала всех общей беседой. Говорят, что у Шортье в прежние времена завтракали грузчики с центрального рынка. Ада закашлялась, хлеб угодил, как мама говорила, не в то горло. Маленькая Ада спрашивала, «А сколько у человека горл? Или надо говорить горлов?» Эта маленькая Ада снова выпрыгнула из жады Железняка, хозяйкой Бурой горы. Она услышала слова «центральный рынок» и увидела не то, что каждый, и вспомнила не Золя и не Жака Ширака. Ее опять унесло из Парижа. Не удержаться. 26-й трамвай со страшным скрежетом повернул на Московскую и даже как будто слегка завалился на бок, высаживая Аду. Олень подхватывает ее под руку. «Скорее, концерт вот-вот начнется, а им еще нужно купить колготки и тушь для ресниц». Весь рынок на ногах. Люди стоят и держат перед собой вещи, как будто приоткрываясь. Ада и Олень идут через живой коридор, и откуда-то несутся заклинания цыганок. «Мальвины, мальвины, берем мальвины, девочки!» Джинсы мальвины им точно не нужны. К цыганам у Олени врожденное отвращение. Ада подозревает, что она их попросту боится. Однажды на Амуцена цыганка схватила Олень за волосы и дернула так, что та даже взвизгнула, бедная. Олень, в отличие от Ады, никогда не мечтала о том, чтобы волосы у нее росли пореже. А цыганка стала еще плевать себе на руку прямо в кулак, где были зажаты волоски. «Сделаю тебе по-всякому, лучше заплати!» Олень призналась, что выкупила у нее свои волосинки как заложников. Много чего можно вспомнить про этот центральный рынок. Как-то раз Ада ждала, пока продавец найдет сдачу, и вдруг почувствовала у себя в кармане куртки чужую руку, прихватившую кошелек. У Ады сильные руки, спасибо этюдам черни и сонатинам Кулау. Прижала воришке запястье и как закричит, «Костя, Костя, иди сюда скорее, меня грабят!» Откуда она взяла этого Костю? Потом только вспомнила. Это у нее была такая давняя мечта, чтобы старший брат. Суровый взгляд, а плечи такие, что на каждое можно по кирпичу положить и не упадут. Он бы научил Аду собирать окаянный кубик Рубика, а то она может только одну сторону. Брал бы с собой на рыбалку. Мальчишки во дворе жаловались бы взрослым. Отчего она своим братом стращает? К сожалению, этой мечте никогда не сбыться. Нет у нее Кости. Но иногда, в редких случаях, даже мечта помогает. Воришка затрепетал, прямо как рыбка, которую поймал бы Костя. «Не надо, не зови его, я тебе вот 10 рублей дам!» Ада взяла деньги, разжала свой наручник. Воришка полетел прочь, как будто им из лука выстрелили. Такие вот этюды черни. Начинающий, наверное, был, думала она теперь, в шартье почему-то симпатии. А пьяные гости тем временем завели с Надей и Дельфин неприятную беседу. Дельфин участвовала в разговоре пассивно, соглашалась со всем сказанным, кивала и мыслями находилась едва ли не так же далеко отсюда, как и Ада. Несчастная Надя отдувалась за всех. «Вот ты, Надька, живешь в Париже», — говорила красотка. «И думаешь, что мы тебе завидуем?» Вонючка отрицательно покачала головой, предугадывая следующую мысль. «А мы не завидуем», — продолжала красотка. «Да, здесь красиво и вкусно, и магазины. Но ведь ты полностью вырвана из питательной среды родного языка. Дочь уже почти не хочет говорить на русском, верно, деточка?» «Не хочет», — подтвердила Дельфин. «Но ведь это очень плохо для нее», — сказала Вонючка. «Я ей передам», — развеселилась Дельфин. Надя вздрагивала, пытаясь ответить, но ей каждый раз преграждал дорогу сухой и острый палец Вонючки, ходивший из стороны в сторону, как дворник по стеклу машины. «Мы не хотели тебе говорить», — заявила красотка, «но ты уже звучишь с акцентом. Тебе нужно как можно больше учить стихов, правда, Зинаида Павловна?» «Правда», — подтвердила Вонючка. «Вот я вам сейчас еще прочту». Она декламировала Волошина, потом Цветаеву, потом еще какие-то стихи о Париже, каких Ада, к удивлению своему, не знала. Она считала, что знает все. «Да кто они такие?» — спросила шепотом у Дельфин, пока Вонючка кланялась, снова распластав на груди подбородки. «Артистки!» — зевнул Дельфин. «Кстати, у меня есть для тебя очень хорошая работа. Насильно лучше, чем мыть туалеты в кино». Дельфин делал очень смешные ошибки в словах, но Ада не решалась ее исправить. А Надя шикнула на девушек. «Не болтайте, лучше послушайте русскую поэзию». Она, судя по всему, робела перед этими своими подругами, хотя была раз в 100 лучше, и красивее, и добрее. Вонючка оказалась набита стихами под завязку. Они сыпались из нее, как звезды с неба в летнюю ночь. И читала даже не хорошо, а прекрасно. Ада наслаждалась, слушая, а то, что за соседним столиком негромко возмущается французская семья, ну так что ж. От еды Аду слегка клонило в сон. Но когда принесли счет, она взбодрилась. Счет был общий. Правда, Надя тут же быстро подсчитала, кто сколько должен платить. Подруг это явно расстроило, а вот нечего критиковать людей на их территории. От Адиных денежек Надя отказалась. А неловкая Вонючка уронила с балкона 20-франковую купюру, и снизу тут же раздался счастливый смех. «Денежный дождь!» Вонючка испугалась, вдруг ей не отдадут купюру. Их нравы, гримасы капитализма, чужой монастырь. Но тут дельфин сбегала вниз, принесла деньги, а Зинаида Павловна потеплела. В целом, конечно, прекрасный этот город, Париж. А вы, Адочка, тоже учитесь в Сорбонне?